Мало того, куда-то исчез наземный куст Флетчер. Куда именно, Дамблдор понял через два дня после исчезновения, когда тело бывшего жулика, обращенное в Инфернала, притопало в нору, новый штаб Ордена Феникса. И не просто притопало, а еще и умудрилось загрызть дежурившего в ту ночь Люпина. Запаниковавший в тот день директор лично помчался по схронам и тайникам умертвленного мошенника. И едва не схлопотал сердечный приступ, когда понял, что все тайники с нераспроданным имуществом Поттеров, Блэков и остальных семейств, что состояли в Ордене, обчищены до последнего кнота. Конечно, все самое ценное хранилось либо в личном сейфе Дамблдора в Гринготтсе, либо в кабинете у Великого Светлого, но все равно потеря была не просто ощутимой, а почти что катастрофической. Но больше всего бесили Дамблдора Гарретт и Мирианда Грей, хотя бы потому, что просто существовали и при этом не поддавались никаким расчетам директора. Их не получалось прочитать, не получалось за ними проследить, не получалось предугадать действия, не получалось даже просто элементарно отследить их путь в мире волшебников. Они просто появились из ниоткуда. Никогда не учились в Хогвартсе, директор лично читал архивные дела всех выпускников школы за последние лет 10, никогда не состояли на учете в департаменте магического правопорядка, не были зарегистрированы как оборотни, вампиры или другие магические расы, не пересекали границу Британии, во всяком случае, магическим способом. При этом имели по 12 превосходно по тритонам, которые сдавали в министерстве, имели лицензии наемников высочайшего класса, крайне небольшой круг общения и интересов, а также были связаны с целителями Грей, что не так давно поступили на работу в Мунго. И Альбус даже попытался надавить на целителей через подставных лиц, но Гиппократ Смитвик, главный врач госпиталя Святого Мунго и негласный куратор чуть ли не целого батальона наемников, поняв, откуда ветер дует, пообещал лично вырвать директору гланды через задницу, если подобная провокация повторится. И никакие уговоры на старого колдомедика не действовали, а ругаться со Смитвиком, который в Британии входил в ограниченное число неприкосновенных даже у самых отмороженных уголовников, было опасно. Что было еще хуже, так это то, что в последние две недели он стал явно ощущать присутствие где-то неподалеку магии Тома Марвела Ридла, не самого Темного Лорда, а именно его магии, но какой-то странной, измененной магии. Как будто это был и Волан-де-Морт, и одновременно, не он. Некоторое подозрение у директора вызвало некая Джулия, что явилась на первое испытание вместе с наемниками. И директор готов был поставить голову на отсечение, что эта женщина, никому не открывающая свое лицо, как-то связана с Томом. Вот только как, на этот вопрос ответа у старика не было. Том не мог быть способен на любовь. Это чувство старик выжег из него еще в школе. Может быть, она вынашивает дитя этого монстра, или они связаны иным кровным родством, или она, как и Квиреллу, одержима его духом. Как бы там ни было, Дамблдор решил, что еще узнает все об этой Джулии. Вот только оказалось, что это не так-то просто сделать. Глава 11. Разведка боем. Первое полевое испытание Магиборг прошлась честью. Ну, если к магическому механизму вообще применимо понятие чести, конечно, в любом случае, с первой задачей, незаметной прогулкой без привлечения внимания, она справилась очень хорошо. Дадли даже похвалил ее самостоятельность. Правда, после этого пришлось еще и объяснить ей, что такое похвала, как на нее реагируют люди и как не перепутать ее с лестью. Этот момент они как-то тоже умудрились пропустить при начальной настройке. Это упущение, разумеется, было не единственным, но одним из самых ощутимых и подлежало немедленному устранению, как и еще несколько. Например, не очень хорошо работала система благодарности, и вот уже ее починить так быстро не вышло, хотя Дадли и старался изо всех сил. В итоге пришлось просить тетю Петунью дополнительно побеседовать с Джи о вежливости и благодарностях. Как бы там ни было, Джи начала регулярно появляться на улицах Хаксмида, в косом переулке и на других волшебных улочках, пусть и пока что в компании Гарретта и Гермионы. Иногда их сменяли Дадли с Петуньей или родители Гермионы. Постепенно Магиборг училась, чему Дадли не мог нарадоваться. Джулия, начитавшись под контролем Гермионы самых разных книг, проявила неожиданный интерес к математике, программированию, логике, нумерологии и рунам. Ну, как интерес. Просто ее искусственное сознание выставило точным наукам высочайший приоритет. Дадли регулярно подкидывал машине задачки на размышления, задачи со скрытым смыслом, в которых Магиборг первое время путалась, но затем, поняв смысл таких задач, даже вошла во вкус. Смитвик частенько стал забирать Джи с собой в Мунго, где натаскивал Магиборга на медицину и проклятие. Он же по вечерам иногда играл с Магиборгом в шахматы. И пусть он регулярно проигрывал, но радовался успехам машины, будто ребенок, конфетке. Продолжалось так некоторое время, пока однажды Гаррет не решил, что Джи надо попробовать погулять по улице самой, прислушаться к ощущениям и почувствовать немного независимости, разбавленной ответственностью за свои действия. На всеобщем голосовании относительно необходимости данного действа выразились все трое подростков, мама Гермиона и мастер Смитвик. Против были мадам Помфри, тетя Петунья и папа-отличницы. Сама Магиборг тоже пожелала попробовать, так что в один день, как следует снарядив магомеханическую девушку, Джулию выпустили в открытый мир с наказом возвращаться, если что-то пойдет не так или по наступлению темноты. Хотя, разумеется, совсем без внимания ее не оставляли, просто Гарри и Гермиона шли не с ней в компании, а как бы самостоятельно, лишь краем глаза приглядывая за подопечной. Мало ли чего, сами демоны и демоница были довольны и радовались, что у них, наконец, появился нормальный выходной. Ну, почти что нормальный. Приближалось новолуние, небо по ночам было чернее фамилии Сириуса, так что можно было, после наступления темноты, расправить, наконец, крылья, дать себе как следует размяться, полетать, укрывшись темнотой окрестной ночи, сделать несколько сложных трюков прямо в воздухе. Гермиона, например, очень любила, поднявшись, при помощи парня, под облака, полететь вниз, наслаждаясь свободным падением и ощущением адреналина, который наполняет каждую клеточку в теле, и лишь почти у самой земли расправить могучие крылья, выровнять полет и зайти на мягкую посадку. Лучше всего, на дальний берег Черного озера, или и вовсе позволить Гарри поймать ее. Тот как-то, когда она еще не научилась летать как следует и не сумела, падая, выпустить крылья, умудрился поймать ее в полуметре над землей, рыча от ярости и испуга за ее жизнь. Надо сказать, она тогда тоже испугалась и никогда не собиралась забывать, что парень в который раз спас ее непутевую голову. Еще ей было интересно посмотреть за логикой Джи. Вообще Магиборг вела себя очень человечно, едва ли не человечнее, чем многие люди. Вот и сейчас, оставшись без всякого наблюдения, Джи поступила совсем как 17-летняя девушка, впервые выбравшаяся из-под надзора строгих родителей. Она просто отправилась в бар «Три метлы». Ребята не боялись, что их подопечную могут разоблачить, да для всего пару дней назад доработал устройство тела Магиборга таким образом, чтобы она могла симулировать принятие пищи и выпивки. Мало того, за основу механизма было решено взять настоящий процесс человеческого пищеварения, то есть пища не просто отправлялась в специальный контейнер, а могла очень даже превращаться в энергию, хоть и гораздо быстрее, чем это мог делать человеческий организм. Откуда гениальный Сквиб получил материалы и, что немаловажно, настоящие, биологические органы, стало ясно после того, как лукаво улыбающийся Гиппократ Смитвик получил от мистера Ди 1000 галлеонов и за столом помянул знания Чарли Уизли. Ясно, скоро один из драконьих заповедников не досчитается молодого дракона, пущенного на органы для Джули. Во всяком случае, только так можно было объяснить появившиеся у Магиборга драконьи органы, острые драконьи зубки, дополнительный защитный слой чешуи на груди и новенькие кожаные сапожки. Естественно, после введения такой модификации пришлось несколько доработать и каркас, и магические каналы в теле. Мало того, магии, источаемой бывшей душой Волан-де-Морта, стало не хватать для полноценной поддержки организма, так что было решено имплантировать дополнительные генераторы, вытянув из еще живых тушек рыжих две души, заключив их в кристаллы и вмонтировав Магиборгу под корпус. Естественно, появление Джулии в трех метлах не могло остаться незамеченным. Еще бы, странная и оттого кажущаяся особенно милой, девица уже давно была на слуху у половины Хаксмида. Кто такая, откуда, никто не ведает, кроме семейства Грей. А у них особо не поспрашиваешь, сами как чертовы люди-призраки без всякого прошлого, но с очень богатым, во всех смыслах, настоящим и просто шикарными перспективами на будущее. Ходили слухи, что Джулия, то ли сестра мистера Грея, то ли любовница, то ли вообще дочь. Особенно удивлял тот факт, что Джи появилась, наконец, сама. И не просто появилась, но и, осторожно оглянувшись, подошла к стойке и заказала хвойного пива, оставив на стойке 3 серебряных. Это было чем-то совсем неожиданным для Гарретта и Гермионы, которые, наложив на себя чары смены внешности, зашли в бар четвертью часом позже. За то время, что они были не с ней, Джи умудрилась наладить поверхностный контакт с Невиллом Лонгботтомом. «Умеет, шельма, выбирать друзей», — улыбнулся Гарри, заказав два светлых эля. Кстати, он обернулся к Гермионе: «Ты же в курсе, что этот балбес поклялся на крови, что у его рода передо мной долг? Ну, понимаешь». Демон забарабанил пальцами по столу, благодаря небеса за то, что был выходной и в баре шум стоял невообразимый. «Постепенно наше противостояние с директором подходит к концу. Мы с тобой выбили большую часть его сторонников, но еще не всех. Я шестым чувством пятой точки ощущаю, что близится наше с ним прямое столкновение. И мне, если честно, не по себе от этого. Какая-то подстава в этом чувствуется, и притом, очень нехорошая подстава. Такая, вонь от которой будет преследовать еще ни день и ни два. Успокойся», — поддержала парня отличница, целуя его в щеку. «У нас с Большим Д есть некоторый план, но исполнять его прямо сейчас – не вариант. Не в момент, когда ордену приказано делать фас, если директор вдруг закончит влачить свое существование. Надо еще кое-что подготовить, чтобы…» «Тихо!» – напрягся Гарретт, поднимая вокруг их столика демонические чары сокрытия. «Что, орденцы?» Гермиона моментом притихла, осторожно посмотрела в сторону двери, кивнула, заметив тех, о ком Смитвик предоставил им настоящее досье. Объем информации, собранный целителем, тогда поразил их воображение. Перед глазами встала картина того, как Гиппократ рассказывал им об основных силах Дамблдора. Ретроспектива. Тонкс, Нимфодора. 23 года, не замужем, детей нет, отец убит. Живет с матерью, Андромедой Тонкс, в девичестве, Блэк, которая ранее состояла в ордене. Гиппократ протянул Гарретту толстую папку. Единственная, а потому, горячо любимая дочь, Андромеда ради нее сделает все, что только угодно. Особенности. Ограниченный дар метаморфа. Что значит ограниченный? Не понял Гарри. Она не может изменять внутреннюю структуру, пояснил Смитвик. Например, не может отрастить пятую почку или заставить печень качать кровь, будто сердце. Только внешность, и ничего более. Все равно идеальный диверсант. Именно, кивнул Смитвик. Собственно, это ее задача в Ордене Феникса. Диверсии, разведка, скрытное проникновение. И не обращая внимания на показную неуклюжесть, я своими глазами видел, во что она превратила полдесятка человек. И поверь мне, наемник, тебе этого лучше не видеть. Служит директору добровольно? В том-то и дело, что да, сокрушенно кивнул целитель. Абсолютно добровольно, а главное, с песней. Чем старикан подкупил эту малохольную, я не знаю, но умные люди считают, что он взял ее в ученики в трансфигурации. Видимо, рассчитывал активировать ее дар по полной программе, но не вышло. Кто следующий? Следующий. Смитвик протянул ему папку чуть поменьше. Аврор Кингсли Шиклболт по прозвищу Бруствер. Капитан Авроров, командует охраной Макгловского министра после увольнения Далиша. Имеет право на ношение стрелкового оружия. И, соответственно, держит Макгловское правительство за яйца, прокомментировал Дадли, подсаживаясь к кузену. Уверен, именно он отвечает за то, что прикрывает операции ордена со стороны Макгловских спецслужб. Почти, согласился Гиппократ. Его задача – финансирование и распространение слухов в британском правительстве. Зачем? Дамблдор нацелился потихоньку начать объединение наших миров, пояснила мадам Помфри, тоже подсаживаясь к столу. Для этого старого козла 30-летний план – это немного. Вы молодые еще, да и пропагандой вам мозги когда-то промыли так, что мама не горюй, а мы с Гиппократом помним тот фееричный и вездесущий кошмар, который начался после выступления Альбуса в Визингомате 35 лет назад. Старый хрыч заливал не менее старым козлам о том, что наш мир пора объединять, что пора разорвать статуты секретности, что мы с Макглами можем быть полезными друг другу. Нет, идея-то стоящая и могла бы пройти на ура, вот только старым главам семейств, заседавшим тогда в правительстве, это было непонятно и невыгодно. Да и план реализации был, прямо скажем, полным дерьмом. Был бы он продуман чуть лучше и не будь в нем столько промакгловских предложений. Этот старый пиас предлагал нам открыться и устроить Макглам, так сказать, вхождение в мир волшебства, позволить ставить эксперименты на людях, повально начать пытаться подселить Макглам магические ядра. В отличие от мадам Помфри, Смитвик в выражениях не стеснялся. Гребанный старик Мингеле в гробу бы перевернулся, услышав его тогдашнее предложение. Вот старику и сказали, мол, запу тебе, старый маразматик, а не единение миров. Старые маги уже тогда были недовольны тем, как маглы лезут в их уютный мирок, где они супер-дохера хозяева, еще и учить их смеют в чем-то, да еще и быть лучше древних благородных. А Дамблдор предлагал этих маглов обратить если не в волшебников, то в сквибов. Я понял, поморщился демон, понимая второе и даже третье дно заманчивого предложения директора. Жесть. Я так понимаю, люди Волан-де-Морта, а с ними, и все старые маги устроили Дамблдору разнос, а тот, набрав таких же уродов, как он сам, начал войну. Не совсем так, почесал нос Гиппократ. Дамблдор очень на всех обиделся и заперся в Хогвартсе. А потом по стране прошла уж больно удобная ему личная эпидемия драконьей оспы, в ходе которой основная часть магов-консерваторов как-то очень удобно склеила ласты. К власти в семьях пришли молодые наследники, которых директор качественно начал обрабатывать еще в Хогвартсе. Гиппократ, пребывая в не лучшем настроении, грохнул кулаком по столу. Ладно, пес с ним. Следующий цепной пес директора, полковник Аластер Грозный Глаз Грюм, позывной в Аврорате, мясник и, смею заметить, не просто так. Конец ретроспективы. Гарретт вздрогнул. Последние бойцы Ордена Феникса двинули прямо к Джулии, уселись за стол и, видимо, принялись что-то расспрашивать, но что именно они спросили, демон не услышал, уж больно многолюдно было в трактире. Пришлось вставать и потихоньку приближаться к столику, ежесекундно рискуя попасть в поле внимания глаза мясника. Кто бы что ни говорил, и как бы ни были смешны приколы об этом человеке, травимые в кабинетах Аврората, полковник Грюм был тем еще сукиным сыном и превосходным полевым оперативником. Боец первой линии, штурмовик, не жалеющий на заданиях никаких ресурсов и не стесняющийся никаких средств. Особенно если приказ пришел от Дамблдора. К моменту, когда они с Гермионой добрались в зону слышимости, разговор уже успел перейти из нарочито спокойного и вежливого в откровенно опасный. Все же, бойцы Ордена Феникса даже не подозревали, с кем они общаются, а единственным источником более-менее надежной информации у них был глаз Грюма, способный, по слухам, видеть души и истинные сущности сквозь маскировочные поля. Вот теперь мракоборец и рычал на дух Тома Марвела Риддла, заключенный в теле Магиборга. Пожалуй, единственное, что останавливало грозного глаза от учинения бойни, это то, что на Магиборге не было никакой маскировки, а значит она физически не могла быть Волан-де-Мортом. Тем не менее, разговор уже шел на повышенных тонах, по крайней мере, со стороны Ордена Феникса. «Да пойми ты, девка», — распинался перед Джулией Кингсли, — «никто ничего не будет делать без Дамблдора. Ты же, вроде бы, взрослая уже, маску невыразимки ведь точно не для парада носишь. Неужели ты не понимаешь, что только директор и сможет защитить нас от этого террориста? У нас в стране для борьбы с преступниками есть правоохранительные органы, такие, как Департамент магического правопорядка, Аврорат, особый отряд Феникс-1 и остальные особые отделы». Ровным тоном отличницы процитировала Джи. «Я не вижу логики и необходимости в создании такой же нелегальной организации, как и пожиратели смерти. Это ты меня назвала пожирателем, сука», — сорвался Грюм. «Да я отправил на тот свет и в Азкабан столько ублюдков, что тебе и не снилось. От этого вы не перестаете быть убийцей и преступником». Все так же ровно отвечала Магиборг, чем, к удовольствию Гарри, бесила неудавшихся вербовщиков до белого коленя. «Убийства, совершенные вами при работе в Аврорате, еще можно считать относительно законными, но не те, что вы совершили, будучи не при исполнении своих служебных обязанностей, а как член организованной преступной группировки под названием Орден Феникса. Так как мне претит нарушать закон, я вынуждена отказаться от вашего предложения. Более того, впредь при столь корявой попытке вербовки вам лучше пользоваться привычным вам заклятием Империус, следы которого носит ваша палочка. Учитывая это, мой гражданский долг – передать вас аврорам или наемникам». «Ах ты, сука!» Грюм потянулся за палочкой. «Ну-ка пойдем, побеседуем на улицу». «Ну пойдем», – спокойно согласилась Магиборг, допивая пиво и поднимаясь на ноги. Компания медленно пошла на улицу, Гарретт поспешил за ними. Оказалось, топают орденцы в сторону воющей хижины. «Ладно, посмотрим, как ты запоешь», — прорычал Грюм, стоило им отойти подальше. «Империя, неудачная попытка, полковник». На плечо полковнику легла ладонь демона. Подскочивший на месте полковник попытался лишить его равновесия, но его подвела его собственная деревянная нога. Удар по живой конечности, и старик летит на землю. Гермиона, вынырнув из-под чар незаметности, всадила оглушающее в грудь поднявшийся нимфодоритонкс. Девушка-метаморф, не успев отскочить, попыталась выставить противо, но усиленная демонической силой магия просто продавила щит, будто молот, разогретый металлу. Тонкс разом обмякла. Внезапно, сухой хлопок выстрела заставил всех утихнуть. Гаррет вскрикнул от боли, когда пуля, выпущенная Кингсли, скользнула по его ребрам. Как он мог забыть, что у бруствера есть оружие? Дальше все происходило слишком быстро. Магиборг, заметив, что ее создателя обижают, включила боевой режим. Удар по коленной чашечке выгнул ногу Кингсли в обратную сторону, заставив того заорать от боли. Попытка поднявшегося на ноги Грюма выпустить по троице какое-то мерзопакостное проклятие закончилась тем, что Джулия поймала луч из сине-черного цвета на излете, скрежет бронепластины, хруст чешуи дали Гарри понять, что попади заклятие в него, он бы едва ли выжил. Удар ребром ладони по шее утихомирил полковника мракоборцев навсегда. «Гаррет!» — сглотнула Гермиона, разглядывая его и даже не глядя на тела. «Ты ранен, переживу!» Демон приложил ладонь к ранению, скоренько зашептал повреждение. Пуля только царапнула по кости и ушла в сторону. «Все живы?» Грюм убит, Кингсли обезврежен, но жив, Тонкс жива, но оглушена. «Джи, подними у Кингсли пистолет!» «Тонкс, на базу, остальным!» По контрольной пуле в Лобешникой в озеро их. «Зачем тебе Тонкс?» Насторожилась Гермиона. «Хочу переманить ее на темную сторону. В конце концов, у нас есть печеньки». Глава 12. Подготовка к бою. Почти 3 дня ушло на то, чтобы вычистить из сознания Тонкс все лишние и, как выразилась Джи, непредусмотренные программой. Еще неделю Большой Д разрабатывал план адаптации Нимфодоры в новое для нее общество. Оставлять девушку у себя было нельзя, но и просто так выпускать ее обратно было нельзя. Вообще, следовало убедить еще и Андромеду Тонкс в том, что свалить куда подальше гораздо лучше, чем помирать во имя директора Хогвартса. Вариант перетянуть старую приспешницу Дамблдора на свою сторону даже не рассматривался. Андромеда хоть и была довольно умной женщиной, но служила директору по доброй воле, там банально нечем было убедить ее сотрудничать. Ну, кроме, разве что, угрозы смерти Нимфодоры, но против этого высказалась уже Гермиона, которая проявляла к метаморфине какую-то слишком сильную симпатию. На переговоры с Андромедой заслали Смитвика и мадам Помфри, которые совершили какое-то невозможное чудо. Уже тем же вечером, встретившись с живой и здоровой дочерью, мадам Тонкс собрала вещи и уехала за границу, оставив метаморфиню под охраной Гарри Поттера и остальных. Со слов Смитвика, выходило, что бывшая леди Блэк, а ныне вдова Тонкс, подписала договор на очищение сознания с неким Дитрихом Майндброуком и отправилась на Золотой берег, исцелять свой разум от последствий длительного общения с директором Хогвартса. Раннее утро 15-го дня в доме Эвансов началось с громкого крика. «Подъем, головорезы!» — огласила мадам Помфри. «Вести из Хогвартса. Срочные!» Через несколько минут в гостиной собрались все, кто в этот момент был дома. Вести из лагеря противника были не той информацией, которую можно проигнорировать без вреда для себя. Гаррет, взглянув на бледную, точно смерть, леди Пенелопу, без лишних слов протянул ей самую большую кружку кофе. Что случилось уже, с утра пораньше? Дамблдор окончательно задолбало то, как мы громим его союзников. Вчера он собирал всех оставшихся бойцов своей группы, включая преподавателей и вспомогательный персонал Хогвартса. Мадам Помфри залпом осушила кружку кофе. Видимо, он окончательно поехал крышей, когда потерял Грюма и Кингсли, но он считает, что темный лорд все же вернулся, хоть и сумел это скрыть каким-то образом. И тот факт, что у пожирателей смерти не проявилась метка, никак на него не влияет. Старому мудаку втемяшилось в голову, а из стада преподавателей никто, кроме Флитвика, не смеет с ним спорить. В общем, он решил, что скоро Волан-де-Морт нападет на Хогвартс. Ну и хрен бы с ним, пусть тратит ресурсы почем зря. Не понял Гаррет. Нам-то что, а то, что он, ощущая остаточную энергию души Волан-де-Морта в Джулии, решил, что он прячется в этом доме. Посуровила леди Пенелопа. И ради устранения угрозы себе любимому, он пойдет на все. Аврарат, конечно, послал его ко всем чертям, но старому маразматику все еще хватает сил, чтобы, при желании, устроить нам серьезные неприятности. И что вы предлагаете? Почесал нос Гарри. Для старта, пошлем ему непрозрачный намек, в твоем любимом стиле, две головы в праздничной упаковке. У нас там как раз две тушки без душ существуют, все руки до них не дойдут никак. Вот и пошлем с приветом и посланием, мол, не дай бог тебе сунуться. Если с приветом, то только с пламенным, предложил Дадли. Надо попросить мастера Смитвика напрячь связи среди поставщиков стрелкового оружия. Открывает Санцеликий посылочку, а она как ела бахнет. Идея без пяти минут гениальная, улыбнулся демон, но не думаю, что сработает. Сейчас старикан на стороже, так что едва ли принимает посылки без предварительной проверки на вот такие вот сюрпризы. Хотя попросите у Смитвика докупить нам на всякий пожарный полдесятка штурмовых винтовок стоит. Зачем? Удивилась мадам Помфри. Как зачем? Удивился уже Гарри. Лучше когда оружие есть, чем когда его нет. Тем более, что мы уже успели убедиться, что защитные чары крайне хреново сдерживают пули даже из пистолета, что и говорить про винтовочные калибры. Да уж, шарундулы рыжего ублюдка подтвердят, хохотнул Дадли. Ладно, пес с ними, что будем делать? Ну, засылать Дамблдору подарочек надо в любом случае, мало ли что, рассудила мадам Помфри. Но этого мало, если посылка не сработает, надо будет ударить раньше, чем ударит он. Брать штурмом Хогвартс, обалденная идея, особенно если учитывать, что Дамблдор может безнаказанно подписать на защиту замка студентов, что автоматически означает и родителей, и сплоченность против нас почти всей магической Британии, задумалась Гермиона, потому что едва ли старик пустит нас в замок добровольно, а подлететь не выйдет. Я пробовала пару ночей назад, башня директора окружена чарами обнаружения на радиусе 20 метров, пройти не мешает, но тревогу поднимет сразу. Я могу снять защиту и следящие заклинания с камина, но ненадолго, иначе директор про это узнает, предложила мадам Помфри. Но вот как узнать пароль от Гаргульи, что стережет покои Санцеликова, а снести ее нельзя, нежелательно, но если иначе не обойтись, вы идиоты, внезапно прервала их Джулия. В гостиной повисла гробовая тишина, никогда прежде Магиборг на них не ругалась и уж тем более никогда не вела себя настолько человечно, никогда не лезла без спроса. «Поясни», — попросил Дадли, — «это простейшая цепь рассуждений. Мои логические цепи указывают на то, что наш оппонент специально сливал свои войска, чтобы заманить нас на свою территорию. Таблицу вероятностей», — затребовал Сквиб. «Вероятность того, что нас ждут во всеоружии, 87%. Вероятность того, что нас подставят под преступление при свидетелях, 68%. Вероятность использования противником неизвестных нам методов ведения войны – 41%. Вероятность того, что противник сможет избежать столкновения с нами – 81%. Бегло перечислила Джулия. Ключевые точки для нанесения ударов – массовая истерия, уничтожение фамильера Феникса, уничтожение источников материально-технического снабжения, ликвидация последних известных членов организации противника, вероятность успешного использования наемников стороной противника и вероятность успеха при применении их нашей стороной, 70 и 21 соответственно. Магиборг подошла поближе. Вероятность того, что наемники откажутся присоединиться к любой из сторон конфликта, 94%. Почему? Конфронтация с Дамблдором означает принятие Визингамотом указа на ликвидацию биржи наемничества как таковой. Встречная же конфронтация с нами – это выход против сил, подконтрольных Министерству магии. Любая из сторон конфликта для наемников выгодна сиюминутно, но в дальней перспективе означает конец эпохи наемничества в Британии. Да уж, логика такая логика. Гаррет поправил волосы. «Твои предложения? Мы не можем подлететь и высадиться в башне директора», повторила Магиборг, «но мы можем использовать дальнобойное магловское вооружение и устранить директора через окно. На крыле из винтовки особенно не прицелишься, а у нас будет максимум один выстрел. Как нам это сделать? Джи, ты гений!» Дадли подскочил на месте. «Гарри, ищи Смитвика. Остается лишь надеяться на то, что его люди сумеют раздобыть для нас кое-что. И что тебе надо? Не мне, а тебе. Ты что-нибудь слышал про гранатометы?» Закипевшая после этого заседания работа обратила дом Эвансов в потревоженный улей. У каждого была работа. Впереди был решительный бой. Удар по Дамблдору должен был быть могучим и молниеносным. Эффективным, а не эффектным. Такой удар, после которого враг не встанет, а не просто будет деморализован. Осталось только согласовать план и проработать все до мелочей. потому что у них будет всего одна попытка. Итак, давайте считать. Смитвик положил на пол несколько уменьшенных магией ящиков, увеличил их до нормального размера. Я закупил по-крупному. Будем надеяться, Гарри, что твой план надежен и продуман. Я тоже буду на это надеяться. Демон сорвал печати с первого ящика. В любом случае, очередь из автомата всегда быстрее волшебной палочки. Учти, Поттер, это последняя поставка. Смитвик начал выкладывать оружие на стол. Мой человек, получив деньги, сбежал в США, потому что такую недостачу по оружию на складе уже не скроешь. Ничего, если мы с Дадли правы, то больше одного раза все это железо нам и не понадобится. Гаррет покрутил в руках совершенно новенький, еще даже в заводской смазке, карабин СГ-550 швейцарского производства, поступивший на вооружение в армию Ее Величества около 3 лет назад. Эх, красота какая! Не зарекайся, Мерк. Смитвик вскрыл еще один ящик, выложил из него целую кучу аксессуаров для оружия. Коллиматорные прицелы, глушители, штурмовые рукоятки и целую россыпь магазинов. Я бы, на твоем месте, все это дело потом припрятал, как и винтовочку твою самую первую, а там им бы применение нашлось со временем. Все же, на одном только Дамблдоре свет клином не сошелся, и без него мрази хватает на этом свете. Не, я, пас, демон принялся набивать магазины боеприпасами. Навоевался уже, перестал видеть смысл в том, чтобы учинять добро и нести справедливость. Как-то это по-ангельски. Ага, добро должно быть с автоматом, заржал главный колдомедик святого Мунга. Пока сейчас будем распаковывать и приводить в порядок все это имущество, давай заодно обсудим план еще раз. Мало ли, вдруг что упустили. Давай, Гиппократ. Гарри с целителем уже давно сбились на «ты», так что колдомедик даже внимания на такой ответ не обратил. Силы противника у нас представлены самим Дамблдором, его певчей птичкой, которая умеет нехило так плеваться огнем и переносить хозяина туда, куда он хочет. Кстати, вы уже придумали, как избавить мир от Феникса? Угу, не отвлекаясь, ответил Гарри. Мы тут потрясли немного гоблинов, они нам сделали анализ моей старой волшебной палочки. И, угадай, Гиппократ, перо какого Феникса все это время было у меня? Да ладно, ахнул целитель. Что же, это объясняет тот факт, что директор все время раньше тебя находил, а потом вдруг перестал обнаруживать. Вот то-то же, улыбнулся демон. Я как палочку тогда на 3-м курсе попользовал, сразу ее в стазис-контейнер упаковал, как чувствовал. Подожди, а колдуешь ты тогда чем? Когда как? У меня целая коллекция трофеев, но больше всего мне приглянулась палочка мадам Лестриндж, мир ее праху. И все же, что делаем с птицей? Дадли с Джи уже просчитывают ритуал уничтожения через родство. Когда они закончат, Фениксу амба. Хорошо. На пару минут в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь маслянистыми щелчками, с которыми укладывались в магазины боеприпасы. Пальцы сами выполняли за Гарри всю работу. Он мог бы воспользоваться магией, но вот возиться с оружием он всегда предпочитал сам. И неважно, с холодным или с огнестрельным. Общение с оружием успокаивало, дарило какое-то неописуемое чувство безопасности и защищенности. Винтовка в руках как бы говорила: «Со мной ты в безопасности, твою жизнь не отобрать вот так вот запросто». Гаррет обожал это чувство. «Так вот, о птичках», — нарушил тишину Смитвик. «Помимо Дамблдора и птицы, нас наверняка встретят преподаватели». «Не встретит. Мама Гермионы взяла на себя роль диспетчера. Я чего-то не знаю, наша отличница выдала классную идею, так что мы заказали 10 набор раций с гарнитурой. И, расстояние в пределах Хогвартса они потянуты без базовой станции, мы все просчитали. Мама Гермионы возьмет конфискованную у рыжих карту, сядет вместе с леди Пенелопой в ее покоях и будет нас координировать. Так наши люди смогут безопасно разойтись по Хогвартсу. Портреты, маскировочные руны, политика поведения, орден Феникса, в расход, преподавателей обезвредить, но стараться не убивать». Демон оскалился. «А Дамблдор? Дамблдор, мой, только мой. Моей семье он задолжал больше всех остальных, кроме, разве что Блэков и Лонгботтомов. Кстати, о них. Блэка услал подальше, Невилла вводит в курс мадам Помфри», — опередил вопрос демон. «Он с нами. С автоматом он, конечно, не работал, но как запасной колдомедик в больничном крыле, вполне. Уверен, уже завтра мистер Лонгботтом нарвется на отработку в больнице, или заболеет какой-нибудь жутко заразной хренью. В любом случае, он ночует в госпитале и дежурит там. Отлично. Дальше, атакуем ночью, чтобы не прорываться сквозь орду студентов. Когда начинается свистопляска, я жду 10 минут и подлетаю на метле к окнам директора, выпускаю в окна от 1 до 3 выстрелов из подствольника, проникаю внутрь, забив на тревогу. Провожу зачистку, потом ухожу на крыльях, порталами ухожу в убежище на окраину Лондона, сбрасываю снаряжение, переодеваюсь и трансгрессирую в случайные места, чтобы сбить след. Да уж, покачал головой колдомедик. Кто бы сказал мне 5 лет назад, что я буду брать штурмом Хогвартс и участвовать в операции по устранению Дамблдора, ни за что бы не поверил. Что еще ты придумал? Ничего особенного. Гарри присоединил подствольный гранатомет к автомату. Я слишком хорошо знаю этот твой невинный тон. Признавайся, что натворил. Ничего. Гаррет поежился под взглядом колдомедика. Ладно, ладно. Я через 5 руки послал набор воспоминаний и писем. Кому? Похолодел тот. Еще никому. Письма лежат у надежного человека, который пошлет их только в ночь проведения нами операции. Я это знаю. Я спросил, кому письма? Амелии Боунс, генералу Скримджеру, главным редактором Пророка, Ведьминого досуга и Придиры, Рите Скиттер, министру Фаджу и остальным причастным. Посмотрим, как это понравится уцелевшим сторонникам директора Хогвартса. Глава 13. Битва за Хогвартс. В кабинете у целителя Смитвика собрались все сторонники демона Туманного Альбиона, в той или иной степени связанные одной целью, некогда скованные одной цепью, а ныне, немногие свободные от власти Альбуса Дамблдора люди. Их было не очень много, но каждый готов был бороться за свою судьбу до самого конца. Смитвик, удостоверившись, что прибыли все приглашенные и что это именно они, а не кто-то из псов директора Хогвартса, открыл камин и, поторапливая народ, погнал людей в Эванс-Холл, где их уже встречали Гарретт и Гермиона. Последним в камин шагнул сам Гиппократ. «Все, Гарри, больше никого не будет». Смитвик упал на свое место. «Можем начинать». «Хорошо». Поттер сел во главе стола. «Присаживайтесь, господа и дамы. Вечер у нас с вами будет долгим, а ночь еще более долгой». Пока Гарри обрисовывал план нападения на замок, Гермиона рассматривала прибывших союзников. Компания собралась приличная, люди умелые и верные делу, и все поголовно освобожденные ими от влияния директора на их рассудок, а потому ненавидящие старика страшной ненавистью. И это только те, о ком они знают точно. А сколько таких людей, которые и рады бы повесить Дамблдора на его собственной бороде, но не могут себе этого позволить из-за скоропостижно данных обетов. Ничего, это ненадолго. Гермиона, отпив кофе из чашки, дабы успокоиться, начала вспоминать преимущества и недостатки всех союзников. Мастер Смитвик, гениальный в своем роде мастер проклятий, способный вытащить буквально с того света даже тех, от кого отказались вообще все целители по всему миру. В этом бою он брал на себя обязанности патрульного по подземельям и полевого доктора одновременно. Потому что вытащить с того света в отношении Гиппократа было не фигурой речи. Гарри за 3 года знакомства и за год наемничества еще дважды, помимо того случая в больничном крыле на 3-м курсе, оказывался у него на ритуальном столе. И если один раз был еще ничего, он схлопотал каким-то мерзопакостным проклятием, которое магия демона хоть и смягчила, но до конца остановить не смогла, зашили, подлатали и нормально все было. То вот во 2-й раз ее парень получил хвостом мантикоры поперек спины. Вот тогда да, тогда было страшно. Даже Смитвик не давал гарантий, что он уцелеет, но ничего, вытащил и выходил демона, рискуя всем и не стесняясь в средствах. Вспомнив это, юная демоница ощутила какое-то странное чувство внизу живота, смесь боли и небольшой тяжести. Рядом с главным целителем святого Мунга сидела его коллега из Хогвартса, мадам Помфри, она же, леди Пенелопа Помфирейская, неведомо как уцелевшая чернокнижница средневековья, сумевшая сохранить себя в 50-летнем возрасте. Она брала на себя основные патрули, если такие, разумеется, будут. Плюс переправку. Ква, в Мунга, прямо в отделение к мистеру и миссис Гринджер. Ква, в Эванс-Холл. Ну и, разумеется, за ней было прикрытие коридоров около больничного крыла замка. С ней же оставались и мамы Гермионы, которая в 5-й раз перепроверяла содержимое своей полевой медицинской сумки, и насмерть перепуганный Невилл Лонгботтом, которого сегодня после обеда доставили в Эванс-Холл и которому предъявили счет за смерть Беллатрис и Лестриндж. Удивлению Невилла, когда в «Демоне и демонице» он узнал своих бывших однокурсников, не было предела. Как бы там ни было, он, после рассказов друзей и целительницы, принял сторону Гарри безоговорочно. Оказалось, дядя Невилла был сквибом. И не просто сквибом, а сержантом королевской морской пехоты Ее Величества и с обожаемым племянником регулярно мотался по разным полигонам. Так что чуть пухленький Невиллу, всегда не очень хорошо обращавшийся с волшебной палочкой, завидев ребристые корпуса карабинов, кровожадно заурчал, сноровисто проверил наличие патронов в патроннике и всем видом дал понять, что он предпочтет магловское вооружение. Гарри расслабленно выдохнул. Дополнительная охрана координаторов была одной из немногих слабостей в плане, и то, что она решилась, было большим плюсом. Тонкс не очень хорошо разбиралась в магловском оружии, так что особо ее вооружать не стали, зато дали мантию-невидимку, пистолет с глушителем на всякий случай, показали, как стрелять, и отправили контролировать проход на лестницах. Метаморфиня должна была, случись что, прикрыть ребят от профессоров, со стороны преподавательского состава, а особенно от декана львят, ожидалась большая подстава. Так что взять этот относительно простой участок на контроль было необходимо. Мистер Гринджер раньше служил военным врачом в десантном полку. Собственно, они с мамой Гермионой познакомились в военном госпитале, где та проходила интернатуру. Пока его латали, лейтенант Гринджер, находясь под местным наркозом, умудрился склеить ассистентку хирурга, которая оказалась тогда еще мисс Бланш, а спустя полгода отношений с военным офицером мисс Бланш стала миссис Гринджер, а еще спустя пару лет появилась и сама Гермиона. Как бы там ни было, отец отличницы еще не все забыл со времен воинской службы, и людей убивать ему приходилось, так что он, взяв с собой Джи, брал на себя прикрытие при отходе, самую трудную часть операции. Сириуса Блэка, как лицо заинтересованное для обоих сторон конфликта, было решено не приглашать, да и мало чем он мог бы помочь. Со стрелковым оружием он ранее не имел дел, в магии если и был когда-то силен, то это было давно и неправда, а темные заклинания разработки семейства Блэк были не так чтобы применимы в замке, полном детей разных возрастов, ведь работали они, как правило, по площадям и действовали в течение длительного времени, в то время как ребята собирались действовать быстро и наверняка. Гермиона, вооруженная и оснащенная до упора, должна была отправляться с Гарри и прикрыть его, если что, в башне Дамблдора. Дадли оставался в ритуальном зале, его задачей был ритуал по ликвидации Феникса, который и ознаменовал бы начало операции. Устранив Фаукса, Большой Д должен был через тетю Петунью передать сигнал для начала штурма замка. Его сил как раз хватало для проведения такого ритуала. С поправками на помощь рунных камней и накопителей, разумеется, но хватало. Гарретт закончил излагать план военных действий, переговорил со Смитвиком, который внес несколько последних корректировок, и предложил всем начать готовиться, разбирать оружие, боеприпасы и потихоньку расходиться на позиции. Работы было много, так что следовало как следует приготовиться, кое-кому, еще и выспаться как следует. До начала штурма Хогвартса оставалось несколько часов. Поздний вечер еще только-только входил в свои права. Дедалус Дингл, невысокий волшебник в чудаковатом даже по меркам волшебного мира колпаке фиолетового цвета с золотыми звездами, только что вышел на свое дежурство по коридорам замка. Что он забыл в Хогвартсе? А кто из нормальных, здравомыслящих волшебников захочет остаться в стороне, когда на школу с детьми в любой момент может напасть воскресший из небытия опасный преступник, возглавляющий целую банду пожирателей смерти? Разумеется, стоило только Альбусу Дамблдору призвать своих союзников в замок в качестве охраны, как Дедалус с удовольствием согласился взять на себя патрулирование старой школы. Вот уже которая ночь, впрочем, была спокойной, но старый волшебник старался не терять бдительности. В конце концов, новое поколение пожирателей смерти уже умудрилось выкосить больше половины людей Ордена Феникса. Мало того, ни одного следа не осталось. Бедное семейство Уизли вообще умудрилось почти полностью исчезнуть с лица земли. Осталась только несчастная Молли, совсем обезумевшая от горя. Что же это за монстры такие? Да уж, сражаться с ними будет совсем не то же самое, что воевать с такими ублюдками, каким некогда был тот же Люциус Малфой. Но как же хорошо, что эта ночь будет спокойной. Словно в противовес его словам, в коридоре раздался шелест. Дедалус поморщился. Наверное, опять кто-то из школьников не спит по ночам или какая-то парочка зажимается в тихом пустом классе. Но надо было проверить. Мистер Дингл не успел понять, что произошло. Он едва успел заметить метнувшуюся из-за угла фигуру, На мгновение по глазу скользнул тоненький зеленоватый лучик вроде тех, которыми пользовались для указания цели мглы, а затем три тихих щелчка, взорвавшиеся в сознании мгновенной болью, вышибли из него жизнь. Лишь многими часами позже тело Дедалуса Дингла с простреленной головой нашел мистер Филч, школьный завхоз. Нашел и осел на пол, схватившись за сердце. Таким образом, Смитвик в ту ночь забрал не одну, а сразу две жизни. Впрочем, Гиппократу было уже все равно. Клятву целителя не навреди давали все целители святого Мунга. Все, кроме одного. Молли Уизли спешила в сторону больничного крыла. У женщины закончились успокоительные зелья и теперь, стоило ей закрыть глаза, перед взором всплывала вся ее большая семья, погубленная неизвестно кем. Разумеется, каким-то краем сознания матриарх семейства Уизли понимала, что она заслужила эти страдания, но она гнала эту мысль из своей головы. Она ведь не сделала ничего, что не было бы одобрено таким великим светлым волшебником, как директор. А ведь она что, ей много было не нужно. Молли всего-то мечтала о том, что ее семья, наконец, вырвется из нужды, и готова была добиться этого любыми средствами, даже счастьем других людей. В конце концов, разве плохо было бы Поттеру с ее миленькой дочуркой, Джинни, или плохо было бы соплячке Грейнджер, если бы она породнилась с истинно чистокровным семейством, выйдя замуж за такого красавчика, как Ронни? Да для нее это был бы путь в будущее, девушка могла бы родить сильных детей или занять высокий пост в министерстве, пользуясь своими мозгами. При родстве с чистокровными и не таких маглокровок принимали на работу, куда без покровительства им был бы заказан любой путь. Но нет, грязнокровка сбежала. И не надо было быть гением, чтобы понять, что сбежала вместе с Поттером. Молли так увлеклась рассуждениями, что даже не заметила, как добралась до больничного крыла. Осторожный стук в дверь эхом разнесся по пустому замку. Прошло около 3 минут, прежде чем мадам Помфри, как всегда одетая в рясу целительницы, осторожно приоткрыла дверь. Молли Уизли всегда поражалась этой женщине. Пожилая целительница, казалось, не изменилась ни на морщинку за те 40 лет, что они были знакомы, да и вообще выглядела, дай боже, лет на 45, в то время как сама миссис Уизли давным-давно утратила свою красоту. «Да, Молли, что тебе? Снотворное, если можно, заходи, оно у меня в кабинете». Мадам Помфри отступила чуть в сторону, пропуская рыжую толстуху в госпиталь. «Спать будешь мертвецким сном». Толстуха чуть-чуть вздрогнула, услышав такой аналог, но решила, что в цитадели Дамблдора целительница уж точно никогда ей не навредит, даже если вообще сможет нарушить клятву колдомедика. Дверь за ней захлопнулась, мадам Помфри возвела приглушающие чары. «У меня тут пациент больной, так что будь тише, пожалуйста». Мадам Помфри кивнула на кровать, на которой, укрывшись одеялом, лежал Невилл Лонгботтом. Лежал и молился духу медведя, чтобы одеяло не сползло с карабина, который сейчас смотрел дулом в направлении толстухи. «Бедный мальчик, отравился за обедом. Идем, Молли, дам тебе лекарство». Молли не поняла, что случилось. Просто, стоило ей зайти в личные палаты целительницы, как перед ней из ниоткуда возникла женщина, подозрительно похожая на слишком повзрослевшую Гермиону Грейнджер. «Так значит, это ты, та самая курица, что пыталась влюбить мою дочь в своего никчемного сыночка?» Оскалилась миссис Грейнджер. Вскрикнув от ужаса, Молли Уизли попыталась развернуться и дать деру, но не преуспела. Стоявшая до того за ее спиной, мадам Помфри вытащила из-за пояса кинжал. Холодная полоска стали вошла точно между ребрами, пронзая ожесточенное сердце рыжей ведьмы. Сияя какими-то жуткими кошачьими глазами, чернокнижница Пенелопа Помфирейская наклонилась к уху своей жертвы. «Спокойной ночи, Молли Уизли». Стерджис Подмар так и не понял, что с ним случилось. Просто в какой-то момент он потерял равновесие на движущейся лестнице, словно попав в заклятие под ножку. Уцепиться у него вышло лишь за самую последнюю ступеньку. Мракоборец, повиснув на высоте 6-го этажа, попытался подтянуться, как вдруг, к ужасу своему, увидел, как из воздуха перед ним материализовывается фигура. Нимфодора Тонкс, явившая на мгновение свое переменчивое лицо, мило заулыбалась, меняя себя под облик Эммилины Венс, лицо той, кого Стерджис больше всего не желал видеть. «А что это мы так трясемся, милый?» — голосом Венс произнесла Нимфодора, нацеливая на Подмара какую-то металлическую трубку. «Кажется, насилуя меня в казарме Эврората и накладывая на меня обливиит, ты не сильно-то трясся, не так ли, знаменитый капитан Подмар? Ах ты сука! прорычал тот, все еще пытаясь подтянуться. «Ты предательница, не тебе, сопля, меня учить жизни. Когда директор узнает об этом, он тебя...» Тихий щелчок заглушенного чарами выстрела оборвал его на полуслове. Тело капитана мракоборцев, иногда любившего провести новеньким курсанткам ознакомительную экскурсию по казармам Аврората, в программе которой обязательно было оглушающее в спину, насилие и последующее затирание памяти, полетело с высоты по меньшей мере 20 метров. То, что от него осталось, не поддавалось никакому опознанию. Во всяком случае, так через 3 дня скажет главный целитель Святого Мунга. Пока остальные громили Орден Феникса, Гарри и Гермиона, сидя на метлах, парили на самой границе оповещающих чар. Если верить плану и часам, то Фаукс должен был сгореть с минуты на минуту. Кто бы мне сказал 3 года назад, что все вот так повернется, я бы не поверил. Прокомментировал ситуацию Гарри, поправив на груди карабин с подствольным гранатометом. Как именно? Да вот так вот. Гарри сделал жест, обозначающий все вокруг, что я буду называться совсем иным именем, что буду жить одной семьей с тобой, что, черт побери, буду лично убивать директора Хогвартса, которого когда-то считал единственным верным наставником. Это точно. Великая тьма, неужели все сегодня закончится? Прошептала отличница, уткнувшись носом Гарри в плечо и дрожа от волнения. Если летать на крыльях она худо-бедно могла, то вот метлы по-прежнему боялась, как огня. «Ошибаешься, любимая», — улыбнулся демон. «Для нас с тобой все только начинается». Гермиона уже 2-й раз за этот день ощутила странную тяжесть в животе. И почему это происходит каждый раз, когда она испытывает сильный эмоциональный всплеск в отношении Гарри? Нет, ну не могла же она в 17 лет. Ее размышления прервал протяжный плач Феникса, осыпавшегося прахом на жердочке. Альбус Дамблдор, до того невидимый из окна, рванул к насесту своего питомца-фамильера и стал виден, как на ладони. Гермиона не успела даже обратить на это внимание парня, а тот уже вскидывал довольно тяжелый карабин, ловя окно кабинета директора в узкую щель прицела подствольника. Мгновением позже 40-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд улетел в помещение, разбив стекло и устроив в небольшом помещении настоящий кошмар. Грохот взрыва, донесшийся до ушей демоницы, перебудил, наверное, половину замка. Значит, медлить времени уже не было. Гарри уже успел влететь в помещение кабинета и, отбросив метлу в сторону, хищно начать водить по главному административному помещению замка коротким стволом карабина. Впрочем, как выяснилось, напрасно. Кроме директора, в кабинете больше не было никого живого. Засидевшийся с директором Слизнард, тоже незаметный из окна, лежал у стены. Осколки обратили грудь старика в весьма противное даже с виду месиво. Сам Дамблдор, что характерно, был еще жив, хотя и было видно, что он умирает. Близкий взрыв оторвал старому интригану обе руки и перебил ноги в нескольких местах. Кровь, рекой текущая из ран, с каждой секундой приближала его к верной смерти. Увидев, кто к нему заглянул, старик даже на мгновение перестал орать от боли и кататься по полу, пытаясь преодолеть конвульсии. Гарри сразу понял, директор Хогвартса, наконец-то, узнал его. «Мальчик мой!» — прохрипел старик, неверящим взглядом глядя на настоящего избранного. «Боже, во что ты превратился, Гарри?» «Я превратился в того, кем должен быть, директор». Демон выпустил крылья, отчего стал казаться еще больше и внушительнее. Взмах руки приманил к нему бузинную палочку и волшебную шляпу. «Здравствуй, шляпа!» «А-а, здравствуй, демонюга!» Шляпа явно обрадовалась Поттеру. «Как жизнь, юное дарование, в норме!» «Гермиона, подержи нашу знакомую!» «Уверен, она не захочет надолго задерживаться в этом помещении!» «А, шляпа, ты еще спрашиваешь, паршивец!» Взорвалась распределяющая шляпа. «А прадед твой, козел несусветный, пообещал, что достойнейший Поттер меня вытянет из этого дерьма, и свалил неведомо куда. Хоть бы сказал, что наследник будет через 500 с гаком лет, я бы хоть подготовилась. Меч все еще у тебя, а куда он денется? Тогда помолчи минутку, сейчас полетим». «Ес, сэр». Гаррет повернулся к старику-директору, который все это время смотрел на них и даже не пытался отползти в сторону. Гарри опустил автомат. В одно мгновение кольца обратились в 2 зеленоватых клинка, наполненных магией демона. «Давно хотел спросить, Альбус, вы хотели обратить меня в жертвенную овцу, директор? Специально все так хорошо спланировали, заслали меня к ненавидящим магию родственникам, угробили кучу народу, постоянно подвергали меня испытаниям, и в итоге, наверное, запланировали мне встречу с темным лордом. Одного не могу понять, ради чего все это, а, директор. Дамблдор собрался с силами, оторвал голову от пола, дрожа от страха за свою жизнь, опасаясь ледяного металла, что сейчас упирался ему в грудь. Директор Хогвартса, все же, смог произнести так обожаемую им фразу, ради общего блага. Гарри криво улыбнулся. «Как мило, вы жертвовали моей судьбой ради своих политических интересов и абстрактного блага. Ну что же, Альбус, я буду рад сказать, что вы просчитались». Глаза демона сверкнули изумрудным огнем. «Потому что моя судьба в моих руках». И мгновением позже сияющий темной магией клинок пронзил очерствевшее сердце старого колдуна. Директор Хогвартса вскрикнул, задрожал всем телом и испустил свой последний вздох. Клинки исчезли, обратившись обратно в перстни. Гарет плюнул на тело Дамблдора, приподнял автомат и, приставив дуло ко лбу уже затихшего старца, нажал на спуск. Тихий треск выстрела прозвучал, будто сам голос Рока. Гарет подошел к возлюбленной, приобнял ее и пошел вместе с ней к пролому в стене. Подойдя в упор, демон усмехнулся. Открыт роман, начало напевать Гермиона. Читатель пьян, улыбаясь, подхватил Гарри, разлив вино. Отличница выпустила в небо сноп зеленых искр, сообщивший всем участникам операции об отходе. Шагнул в окно, и демон с демоницей, одновременно сделав шаг вперед и расправляя могучие крылья, полетели к границам защитных чар Хогвартса. Все было кончено? Нет, все только-только начиналось. Примечание к части. Да простят мне боги анахронизм с песней в конце главы. Эпилог. Рад вас видеть, Гиппократ. Улыбаясь во все 32, Гарет Грей обнял старого координатора центра наемников. Как все прошло? Лучше, чем можно было ожидать. Откинулся на стуле бывший целитель святого Мунга. И Гермиона, и твои новорожденные демонята уже ждут, не дождутся, когда к ним наведается твое темнейшество. А к ним можно? Пойдем, провожу. Хоть я уже и не лицо святого Мунга, но я и не жалею, клиника твоих тестя и тещи уже обошла тот рассадник бактерий по всем статьям. А я так, скромный целитель, не скромничай, Гиппократ, тебя боготворят, ничуть не меньше, чем тебя, наемник. Но бахилы, все же, надень. Двое хороших друзей уже через мгновение топали по помещениям госпиталя. Гарри, шагая по коридору, вспоминал все то, что случилось в магической Британии после смерти Дамблдора. А случилось много чего. Многих шокировало известие о смерти директора Хогвартса. Но куда больше всех шокировала пресса, как будто заранее знавшая о том, что директора убьют в ту злополучную ночь. Материал, изданный сразу тремя крупнейшими изданиями в магической Британии, многим попортил нервы, полетели многие головы. А идея света надолго утратила свою популярность среди волшебников Великобритании. Под шумок, конечно же, удалось оживить традиционные ценности и ритуалы, снять кучу запретов на магию и обряды, но особенно наглеть, все же, не вышло. Хогвартс возглавил Флитвик. На самом деле, судьбу директора пророчили МакГонагалл, но так уж вышло, что полугоблина поддерживали слишком многие влиятельные люди и организации, в то время как старая мастерица трансфигурации была заклеймлена как самая верная сторонница Альбуса Дамблдора. Надо ли говорить, кого поддержало большинство? Гиппократ Смитвик ушел из Мунга вместе с родителями Гермионы. Грингеры, весьма успешно обменявшие заработанные в магическом госпитале галлеоны на фунты по хорошему, честному курсу, а это было около 100 фунтов за золотой, смогли снова открыть собственную клинику, оборудовать ее по последнему слову техники и магических технологий и разделить, при помощи зятя, на два крыла, магическое и магловское. Бизнес Читы Грингер, возглавивший магловскую часть, стал процветать настолько успешно, что поговаривают, будто сама королева предпочитала лечить зубы у самых лучших стоматологов Великобритании. Гиппократ же с успехом руководил магическим крылом, куда свозили даже совсем безнадежных магов, от которых отказались даже в Мунга. Нимфадора Тонкс помирилась с матерью, какое-то время пожила в Эванс-Холле, где была желанной гостьей, а затем, ко всеобщему удивлению, стала встречаться с одним гениальным сквибом, в котором мало кто узнал бы хулигана и толстяка Дадли Дурсля, но в котором, разумеется, угадывался Дагдерс Большой Д. Эванс. Метаморфиня втрескалась в технолога по уши, а тот и не стал отпираться от ее непрозрачных намеков. Джи, Магиборг, сумевшая стать человеком в большей степени, чем многие живые люди, заняла позицию учителя защиты от темных искусств. Зная ее характер и неукоснительное следование машинной логике, доведенной до почти что совершенства, оставалось лишь пожалеть тех несчастных, что решат поспорить с Джулией Эванс, настоящего лица которой, разумеется, никто никогда не видел. Но все это не слишком волновало ни Гарри, ни Гермиону. Стоило только свистопляске вокруг поутихнуть, как пара из демона и демоницы умчалась на Карибы, откуда его темнейшество повелитель смерти, Гаррет Грей, и его вернейшая спутница, хранительница четырех реликвий, Гермиона Грей, вернулись куда раньше планируемого. И причина тому сейчас тихо сопела на руках совершенно измученной, но совершенно счастливой демоницы. Гарри залюбовался на умилительную картину любимой женщины, приукрывшей могучими крыльями двух малышей. Впереди у них была целая жизнь, в которой их судьба будет лишь в их собственных руках.